Глава 29. Злата. Яхту качает, но не так, чтобы сильно. Я в полном восторге. Что ты собираешься делать? Амир приспустил свои темные очки на переносицу и внимательно наблюдает, как я скидываю шорты и топик. Нырять, конечно. Нырять? Здесь? Таращимся друг на друга, как будто два инопланетных существа встретились. Я первая не выдерживаю. Отвожу взгляд и смотрю в сторону яркого закатного солнца, а затем на ершистые мелкие волны. Какой дурак не поплавает в открытом море на фоне такой красоты? Я лично ни за что не упущу момент. Амир поправляет очки. Закинув руки за голову, размещается поудобнее на шезлонге, который явно для его роста маловат, и предупреждает. «Учти». «Если ты утонешь, я не собираюсь связываться с транспортировкой тела в Россию». Смеюсь. «Я хорошо плаваю, Амир. У нас в Пьянково речка опасная, с течением, но я ее спокойно переплываю». Я предупредил Злата. «Не беспокойся за меня». Прикусываю язык, ожидая какую-нибудь ответную колкость, вроде того, что я много на себя беру, и великий Амир Хаджаев уж точно обо мне не думает. Вместо этого в спину... Прилетает тихая. Возьми спасательный жилет. Хмурюсь и смотрю на оранжевое уродство в углу. В воде я в нем буду похожа на яркий буёк, качающийся на волнах. Нет. Задеваю взглядом свое отражение в стекле, установленном между палубой и каютой. Выгибаюсь. Медленно поворачиваюсь. Золотистый купальник отлично сочетается с бронзовой кожей. Красиво переливается на солнце. Подумав, завязываю волосы в объемную шишку, открывая шею. Делаю селфи и публикую его на своей странице без тегов и меток. Подписываю просто «Где-то на краю неба». Взглянув на мирно лежащего Хаджаева, пулей лечу в прохладную воду. Мурашки по коже. Мощный взрыв удовольствия в груди. Сначала страшно. Подо мной темно-синяя бездна, пугающая. Потом немного привыкаю. На прекрасную яхту любуюсь, на чистое голубое небо, на то, как капли воды стекают по руке. В глазах от счастья слепит. Радость перезвоном по сердцу проходится. Я все еще немного в шоке, что Хаджаев запомнил тот разговор в машине и спустя 2 недели решил исполнить мою мечту и арендовал яхту. Обычно Амир Рашидович совсем не отдыхает, ни минуты. Каждое утро занимается на беговой дорожке, потом мы едем в офис. Там он работает до самого вечера. Иногда уезжает на обед. Всегда один или с Елисеевым. Меня не зовет. За это время я узнаю другого Амира. Амира-руководителя. Всегда мудрого, справедливого, но строгого. Со своей внутренней, понятной только ему философией. Не знаю, как у него это получается. На любое высказанное кем бы то ни было предложение Хаджаев обычно сначала несколько секунд размышляет, а потом выносит вердикт. И никто не в силах разубедить его, сколько бы ни пытались. Расул обычно в этом случае улыбается, Вадим смешно психует и топает ногами, Таня закатывает глаза и смотрит на меня фирменным взглядом. Я же говорила. А я млею. От того, насколько Амир взрослый, принципиальный, до зубовного скрежета правильный. И в тысячный раз думаю, как же мне повезло оказаться в ту самую первую ночь на вечеринке, встретить там его, зацепиться с ним языками. Как здорово, что Ая обманывала меня, создавая иллюзию, что я Хаджаеву симпатична. И как я благодарна судьбе, что именно Амир попался на моем пути в этом большом сером городе. Несмотря на все, что потом случилось, благодарна. «Ты там акулу поджидаешь?» — пугаюсь строгого голоса. По телу змейкой ужас проходится. Недоверчиво разглядываю водную гладь и даже вскрикиваю, потом смеюсь, подплывая к лестнице. «Здесь не бывает акул, Амир!» «Бывают. Нет. 4 случая с 1900 года, Злата». «Зануда». Амир снова приспускает очки, чтобы щедро оросить меня своим недовольством во взгляде. «Ну что, Смеюсь, раскладывая полотенце на соседний с ним шезлонг. Удобно устроившись, поглядываю на массивное тело. Массивное за счет того, что оно состоит из одних твердых, аккуратных мышц. Ни капли жира или обвисшей кожи. Кубики на плоском животе я могла бы назвать идеально очерченными, бедра идеально узкими, а выпирающий бугор в черных купальных трусах — идеально выпирающим. Тактично отвожу взгляд от пугающих когда-то татуировок. «Можно вопрос?» — спрашиваю, облизав соленые губы. Чувствую себя максимально неловко, но уж очень интересно. «Валяй», — выдает Амир беззаботно, потирая пресс. Удивленно поглядываю на него. Впервые вижу Ходжаева таким спокойным и простым. Будто он снял доспехи человека в футляре и оставил их висеть на гвоздике в офисе. «Зачем тебе столько тату?» — спрашиваю, рассматривая рисунки на груди и руках. «Хм. Они все что-то обозначают?» «Да». «И что же? Если не секрет, конечно». «Степень моего пахуизма на запреты отца», — с усмешкой отвечает он. «А, вон оно что!» — смеюсь. Уже открыто внимательно разглядываю латинские цифры и иероглифы на груди. Они объемные. Хочется протянуть руку и потрогать, но не решаюсь. А возле сердца? «Что еще, Злата?» — вздыхает он ровно. «Я слышала, что возле сердца делают что-то особенно важное. Что-то имеющее значение». «Значит, степень моего пахуизма имеет охренеть какое значение». «Тогда надо было еще на лице забабахать, как у Фейса, Скруджи или Моргина». «Кто это?» «Рэперы вообще-то. Он что, с Луны? Все знают Моргина». «Сейчас покажу». Отвечаю, хватая свой новенький 15-й айфон. «На третий день в офисе мне его выдала Таня». Сказала, так надо. Я возражать не стала. Протягиваю телефон, чтобы показать фотографии. Амир мягко обхватывает его вместе с моими пальцами и рассматривает. Черные ресницы подрагивают. «Видишь, на лице тоже делают татуировки». Облизывая пересохшие губы, произношу. Руку жжёт от прикосновения. Но отнять я ее не решаюсь. «Это уже не пахуизм, а идиотизм». Выносит Ходжаев вердикт, приглядываясь. «Кто такой Мамат?» Вернув руку и отодвинувшись, рассматриваю добавленный комментарий под свежей публикацией. «So beautiful girl». «Один знакомый парень — иранец». Отвечаю в онлайне, щедро одаривая Мамата смайликами-поцелуйчиками. Таких не жалко. «Вы встречаетесь?» Немного удивленно смотрю на Амира. «Встречаемся когда? Я ведь круглосуточно с ним. В офисе, дома, в машине». «Нет», — отвечаю непринужденно. «Но он пригласил меня на свидание». Ходжаев резко поднимается, нависает сверху, задумчиво смотрит, и я чувствую знакомое жжение на коже. На лодыжках, на бедрах и на груди. Страха больше нет. Это что-то глубже. Что-то тонкое и неуловимое, как еле заметные микротоки. «Ты хочешь пойти с ним на свидание?» Интересуется Амир, потирая подбородок. «Не знаю». Отвожу взгляд. Я об этом не думала, если честно. Прикрываю глаза, стараясь усмирить бьющееся о ребра сердце. Яхту качает и меня в моих мыслях тоже. Другой мужчина. Другие руки. Другой запах. Готова ли я? Сходить на свидание с кем-то было бы необычно. Просто чтобы почувствовать себя красивой, интересной и живой. Мне всего 18. Я бы прогулялась. Амир резко отворачивается и оборачивает вокруг бедер полотенце. «Отправь мне его данные, Злата», — говорит, направляясь в каюту. «Я пробью по своим каналам. И если все будет хорошо, можешь с ним встретиться».